Воронцов предлагал следующие меры. Первое. Поставить себя в неоплошную позитуру, расположить на границах Лифляндии и Польши значительное войско, после чего императрица объявит себя посредницей между воюющими сторонами. Второе. Войти в соглашение с русскими союзниками, пригласив в Голландию, чтобы союзники не уваливали всю тягость на Россию, надобно установить план действий. Третье. Русский посланник в Польше должен внушить королю и магнатам, что императрица готова помочь им в случае нападения на их области или в случае составления конфедерации. Бестужев был в восторге от этого мнения. «Я в приятное удивление приведен», — писал он Воронцову, «что ваше всеусердно рабское рассуждение по причине нынешних европейских замешательств не только с моим, но и с мнением прочих нашей коллегии и членов толь точно сходствует, что все мы вместе ничего лучше и с интересами, славою и честью ее императорского величества сходственнее счинить не могли б. И ежели сей заносчивый сосед, я думаю, король прусский, немного усмирен не будет, то мы его, как ваше сиятельство зрело рассуждаете, через долго или коротко в нашей Лифляндии свящую силою, нежели у него теперь есть, хотя он уже и так весьма опасен, увидели б». Бестужев указывал на Швецию, Воронцов на Польшу. И здесь, и там нужно было, по их мнению, бороться с интригами прусского короля. Еще в конце 1743 года отправлены были в Стокгольм деньги на содержание русского войска, чтобы отнять у недовольных причину жаловаться на лишние тягости. Генерал Кейт, имевший по отъезде Корфа назад в Копенгаген и дипломатическое поручение, передал своему двору известие о впечатлении, произведенном в Стокгольме щедростью императрицы. Наследник сказал ему, что он считает русскую государыню единственную виновницу и своего благополучия, и последняя щедрота утверждает его на том месте, на которое возведен ее величеством. Сам король с радостным видом сказал Кейту, что императрица изволит жаловать к Новому году богатые подарки, и что трудно найти благодарные слова соответствующие милости, но что он, находясь с младенчества в военной службе, теперь, несмотря на старость, чувствует в себе довольно силы отслужить шпагою за милость императрицы, лишь бы только представился для того благоприятный случай, чтоб вместе с ним вся Швеция вечно будет обязана императрице и никогда не забудет оказанной себе милости. Сенаторы говорили, что теперь зажмется рот зломыслящим, которые перетолковывали в другую сторону присылку русского вспомогательного корпуса. Кейт писал, что присылка денег так же важна, как и присылка войска, ибо через присылку денег от Дании отпадет большая часть ее приверженцев, а только на них она и могла надеяться, если б вздумала напасть на Швецию. Но в то же время в Петербург пришла не очень приятная весть из Стокгольма. Король объявил Кейту о намерении наследного принца вступить в брак с сестрою прусского короля, требуя согласия на то императрицы. Сам наследный принц обратился письменно к императрице, как сын к матери, с просьбою о согласии на этот брак, который совпадает с его расположением к берлинскому двору. Елисавета в январе 1744 года отвечала: «Сие дело такой натуры есть, что оное главнейшее зависит от собственного вашего королевского высочества благоизобретения и согласия его королевского величества и шведских государственных чинов. Так у нам все то, еже к наивящему вашему благосостоянию и укреплению между его величеством и вашим высочеством отеческих и сыновних сентиментов служить может, приятно и угодно будет». Родственный союз наследного принца с берлинским двором мог казаться тем опаснее, что со стороны шведского народа нельзя было ожидать доброго расположения к России. Почему и наследный принц для приобретения народной любви мог подвергаться сильному искушению стать неблагодарным к своей благодетельнице, тем более что дела с Данией улаживались. 1 апреля Кейт писал, что Гилленборг и Нолькин уже спрашивают, когда русский вспомогательный корпус намерен возвратиться в отечество. В народе стали поговаривать, будто императрица хочет оставить 2 или 3 полка наследников вместо гвардии. Эти толки, по мнению Кейта, пошли от недоброжелателей, которым хочется внушить народу, что наследный принц, не доверяя шведам, намерен для своей безопасности держать чужое войско. Кейт доносил, что в Швеции две господствующие партии, французская и английская, из которых первая сильнее второй, заключают в себе большую часть дворянства и почти всех горожан. Духовенство разделено меж ними почти поровну, и крестьяне еще не совсем отстали от мысли соединения с Данией. «Из всех сих факций, — писал Кейт, — я не могу сказать, чтоб которые совершенно интересы вашего императорского величества наблюдало. Король невеликую партию имеет, которая ничего важного учинить не в состоянии. Что ж, ваше императорское величество, повелевать мне изволите искусным образом внушить о дальнейшем пребывании здесь корпуса войск императорских, то поистине сие есть струна, наивысочайшей осторожности подлежащей. Все нижайшего дозволения прошу, оное внушение на несколько времени поудержать». Кое время свободно проволочь можно будет через распорядки с ними по их же воле учиняемые. Я в состоянии буду до конца мая месяца, не подавая немалого шведам сумнения, посажение войск на галеры проволочь и в случае вашего императорского величества соизволения, чтоб здесь оному корпусу дали пробавляться, тогда претекст недостатка провианту может мне служить причиною ожидать здесь оного из России присылки. Мир между Швецией и Данией был заключен окончательно, и шведское министерство обратилось к Кейту с внушением, что русские войска, теперь более ненужные, могут отправиться из Швеции. Хорошо, если уйдут до жатвы, а еще лучше до сенокоса. И когда Кейт объявил, что ежечасно ожидает присылки провианта, то министерство обязалось немедленно выдать провиант из своих магазинов. Когда же Кейт объявил наследному принцу, что получен указ императрицы о выходе русского войска из Швеции, то принц отвечал: «Очень рад, потому что долгое ваше здесь пребывание народ приписывает мне и уж начал на меня роптать». Кейт должен был оставить Швецию вместе с русским войском, и чрезвычайным министром в Стокгольм был назначен генерал Любрас, участвовавший в Вабовском конгрессе и, как видно, неприятный и подозрительный Бестужеву. Следовательно, надобно заключить, что его назначение было делом противной канцлеру партии. Любрас поехал через Берлин, откуда от 25 июня писал императрице о разговоре своем с королем. Фридрих II объявил ему, что он очень беспокоится насчет русского двора, ибо императрица подвергается многим противностям и опасностям от замыслов злостных и неверных людей.